Наум, глава 2. Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами. Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что опустошили их опустошители, и виноградные ветви их истребили. Щит героев его красен. Воины его в одеждах багряных. Огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, и лес копьев волнуется. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Он вызывает храбрых своих, но они спотыкаются на ходу своем, поспешают на стены города, но осада уже устроена. Речные ворота отворяются, и дворец разрушается. Решено. Она будет обнажена и отведена в плен. И рабыни ее будут стонать, как голуби, ударяя себя в грудь. Ниневия со времени существования своего была, как пруд, полный водою. А они бегут. Стойте, стойте! Но никто не оглядывается. Расхищайте серебро, расхищайте золото, нет конца запасам всякой драгоценной утвари. Разграблена, опустошена и разорена она, и тает сердце, колени трясутся, у всех в чреслах сильная боль, и лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов, и то пастбище для львенков, по которому ходил лев, львица и львенок, и никто не пугал их? Лев, похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц своих, и наполняющий добычу пещеры свои и логовища свои похищенным. Вот, я на тебя, говорит Господь Саваоф, и сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих.